«Вот почему нам пригодится заложник», — сказал, схватив Дамира за шиворот. «Он же их правитель, верно? Думаешь, им есть до него дело?» Усомнился Дарс. «Похоже, здесь не он настоящий хозяин положения». «Узнаем», — подтолкнул Дамира к входной двери. «Идем». «Вы останетесь здесь», — сказал оставшимся пленникам. «Шансов прорваться вместе с ними у нас не было». Дарс с сомнением покачал головой, но последовал за мной. Выйдя на крыльцо ратуши с Малахом на руках и Дамиром перед собой, понял, что ситуация еще хуже, чем казалось из окна. Стражей было не просто много, они готовы к бою. А их выражения лиц говорили о том, что приказ у них простой — не дать нам уйти любой ценой. Приставил нож к голове Дамира и громко произнес: «Всем оставаться на местах. У меня ваш правитель». Один неверный шаг, и ему конец. Среди стражников пробежал ропот. Некоторые переглянулись, явно не зная, что делать. Но никто не опустил оружие. «Расступитесь и обеспечьте нам проход к главным воротам», — приказал. «Быстро». Стражники не двигались. Тишина затягивалась. И тут услышал голос. Холодный, властный голос. «Глава 25. Опустите оружие. Вы окружены». Медленно повернул голову и увидел его. Высокая фигура в темной одежде стояла на краю площади. Даже с такого расстояния было видно, что это необычный человек. Высокий. Верхняя часть его лица была скрыта под странным шлемом, оставляя видимыми только губы и подбородок. Тагир. Почувствовал, как Дарс напрягся рядом со мной. Он тоже его заметил. «Вот и встретились», — пробормотал Дарс. «Да», — ответил, крепче сжимая бластер. «Теперь все стало интереснее». «Осторожнее, с ним», — прошептал Малах и провалился в бессознательное. Кивнул, не сводя глаз с Тагира, который медленно шел к нам через расступающуюся толпу стражников. «Знаю, Малах. Похоже, нас ждет непростое утро». Тагир медленно приближался к нам сквозь расступающиеся ряды стражников. Весь его облик излучал уверенность и превосходство. «Не делайте глупостей», — произнес он тем же холодным голосом. «Отпустите Дамира, и, возможно, позволю вам умереть быстро». В ответ положил Малаха на мостовую, чувствуя, как его дыхание становится все слабее. «У нас почти не осталось времени». Краем глаза заметил, как Дарс едва заметно меняет положение, готовясь к стрельбе. «Дарс, ничего не предпринимай до того, как он выйдет вперед», — тихо произнес. «А потом по моей команде огонь из всех стволов». «Понял», — отозвался Дарс, не двигаясь с места. Тагир продолжал приближаться. «Ваша смерть неизбежна», — сказал Тагир, делая еще один шаг. «Бросьте оружие». В ответ только усмехнулся: «Для того, кто так долго ждал моего возвращения, ты слишком спешишь закончить нашу встречу». Его движение на мгновение замерло, слова явно задели его. Затем он сделал еще один шаг и оказался в идеальной позиции, достаточно далеко от остальных стражников и достаточно близко для точного выстрела. «Огонь!» — скомандовал Дарсу. Мы одновременно вскинули винтовки и открыли шквальный огонь. У Дарса была весьма внушительная винтовка, выпускающая заряды высококонцентрированной плазмы. Хорошо видел, как он выпустил несколько зарядов и попал Тагиру прямо в грудь. Сам, не задумываясь, выпустил несколько игл ему в голову. Разумеется, попал. Голова Тагира откинулась назад, с нее слетела защита и покатилась по мостовой в сторону застывших от ужаса стражей. Но произошло невероятное. Тагир, получив прямое попадание в голову, не упал. Он сделал еще шаг вперед, и здесь его настигли еще два заряда плазмы, выпущенные Дарсом, отбросившие его назад. Он покачнулся, стал заваливаться назад и, наконец, рухнул на спину. На площади воцарилась мертвая тишина. Стражники застыли, не веря своим глазам. Их непобедимый защитник лежал поверженный. И тут увидел его лицо, то, что скрывалось под шлемом. Кожа, неестественно бледная в лучах восходящего солнца, и сплошные шрамы на ней. «Кто-то сильно постарался над его физиономией», — сказал Дарс, как и я, рассматривающий его лицо. «Это точно». Не думал, что он такой урод, стало понятно, почему бывшие жены заглядывали в гости к Хоферу. «А это было не так, чтобы сложно», — задумчиво проговорил Дарс. «Честно говоря, думал, что все будет гораздо сложнее». «Да, но проблему мы так и не решили», — сказал и посмотрел на стражей, которые все еще окружали нас плотным кольцом. Их взгляды прикованы к Тагиру, лежащему на земле. Растерянность и страх читались на их лицах. «Это был шанс», — передал Дамира Дарсу и сделал шаг вперед. «Слушайте меня, стражи Таргорода», — громко объявил, обращаясь к толпе. «Я десятник Рик, тот самый, что убил сотника Манса и нескольких дагарских десятников. А рядом со мной десятник Дарс. Мы два лучших меча Таргорода», — обвел взглядом их ряды. Среди стражников пробежал ропот. Некоторые из них, судя по лицам, узнали нас, несмотря на мою изменившуюся внешность и скрытые лица. «Мы не хотим убивать вас», — продолжил, вкладывая в голос всю уверенность. «Но если кто-то жаждет умереть сегодня, пусть выйдет вперед и сразится со мной лично. Обещаю, его смерть будет быстрой и безболезненной». Стражники переглядывались. Никто не решался выступить. Видел, как колеблются их ряды, кто-то уже опустил оружие, кто-то отступил на шаг. Разброд и шатание. Еще немного, и мы сможем уйти без дальнейшего кровопролития. И в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Тагир, которого все считали мертвым, шевельнулся. Сначала медленно, затем увереннее он поднял голову, оперся на локоть и сел на мостовой. Шок. Оцепенение проскочило среди стражей, и не только среди них. Никто не мог поверить своим глазам. Я отлично видел через прицел, как в него попали и мои иглы, и заряды плазмы, но он по-прежнему остался жив. Первым пришел в себя. Не теряя ни секунды, вскинул винтовку и выпустил в его голову все оставшиеся в обойме иглы. Хорошо видел, как они попадали точно в цель, вот только иглы пробивали кожу на лице и просто рикошетили от головы, как будто сталкивались с металлом. Дарс тоже опомнился и открыл огонь из винтовки, направив заряды прямо в грудь Тагира. Отлично было видно, как плазма прожигала большие дыры в одежде, но не останавливала его. В ответ Тагир молниеносным движением выдернул из-под плаща два бластера и открыл ответный огонь. К такому повороту событий мы оказались совершенно не готовы. Мой ответ был инстинктивным, пси взвыла, предупреждая об опасности, и я рванулся в перекате, уходя с линии огня. Краем сознания пронеслась мысль, что в Дамира Тагир стрелять не будет, все-таки формальный правитель города. Ошибся. Мы оба ошиблись. Дарс также решил прикрыться им. Без колебаний Тагир выпустил целую серию зарядов в Дамира. Успел увидеть, как тело Дамира дернулось от попаданий энергетических зарядов. Дарс по-прежнему стрелял в ответ и видел, что он попадал, но это не останавливало нашего противника.